Слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Коль благ Бог Израилев правым сердцем, мои же в мале не подвижестися нозе, в мале не пролияшися стопы моя, яко возревновах на беззаконные, мир грешников зря, яко несть восклонение в смерти их и утверждение в ране их, в трудех человеческих не суть, из человеки не примут ран, сего ради удержая гордыни их до конца, одеявшися неправдою и нечестием своим, изыдет яко из стука неправда их, приидоша в любовь сердца, помыслиша и глаголаша в лукавстве, неправду в высоту глаголаша, положиша на небеси уста своя, и язык их преди по земли, сего ради обратятся люди мои, семо, и дни исполнени обрящутся в них, и реша, како уведи Бог, и аще есть разум вышнем, се, сии грешницы и гобзующие век, удержаша богатство, и рех, еда всуя оправдих сердце мое, и умы их неповинных руцы мои, и бых язвен весь день, и обличение мое на утренних, аще глаголах, повем тако, все роду сынов Твоих ему же обещахся, и не пчевах разумети, сие труд есть предо мною, донде же вниду восветило Божие, и разумею в последнее их. Обаче зальщения их положил еси им злая, не зложил еси я, внегда разгордешася, как обыша в запустение, внезапу исчезоша, погибоша за беззаконие свое, яко соние восстающего Господи, в ограде Твоем образ и уничижиши, яко разжеся сердце мое, и утробы моя изменишася, и аз уничижен и неразумех, скотен бых у Тебе, и аз выну с Тобою, удержал еси руку десную мою, и советом Твоим наставил мя еси, и со славою приял мя еси, чтобо ми есть на небеси, и от Тебе, что восхотех на земли. Исчезе сердце мое и плоть моя, Божий сердце моего, и часть моя Божия вовек, яко се удаляющие себе от Тебе погибнут, потребил еси всякого любодеющего от Тебе, мне же прилепляйтеся Богови благо есть, полагайте на Господа упование мое, возвестите ми вся хвалы Твоя во вратех через Ионии. Скую Божия отринул еси до конца, разгневася ярость Твоя на овцы пажити Твои я, помяни сон Твой, его же стяжал еси из перва, избавил еси же злом достояния Твоего, гора Сион сия, в ней же вселился еси, воздвигни руцы Твои на гордыне и в конец, елика лукавного враг во светем Твоем, и восхвалишися ненавидящие Тя посреди праздника Твоего, положиша знамение свое знамение, и не познаша, яко в исходе превыше, яко в дубраве древене, секирами рассекоша, двери его вкупе, сечевом и аскордом разрушиша, и возжгоша огнем светило Твое, на земле оскверниша жилище имени Твоего, реша в сердце своем южики и вкупе, приидите, и отставимся праздники Божии от земли. Знамения их не видихом, несть к тому пророка, и нас не познает к тому. Доколе Божий поносит враг, раздражит противный имя Твое до конца, вскую отвращаешь и руку Твою, и десницу Твою от среды недра Твоего в конец. Бог же, Царь наш, прежде века содела спасение посреди земли, Ты утвердил еси силою Твою море, Ты стерл еси главы змея в воде, Ты сокрушил еси главу змиеву, дал еси того брашна людям эфиопским, Ты расторг еси источники и потоки, Ты иссушил еси реки ефамские, Твой есть день и Твоя есть ночь, Ты совершил еси зарю и солнце, Ты сотворил еси вся пределы земли, жатву и весну Ты создал еси я. Помяни сия, враг поноси Господи ви, и люди я безумнее, раздражиша имя Твое, не предашь зверем душу, исповедующуюся Тебе, душ убогих Твоих не забуди до конца, призри на завет Твой, яку исполнишеся помрачении земли домов беззаконий, да не возвратится смиренный посрамлен, нищ и убог восхвалита имя Твое, восстани Божий, суди прю Твою, помяни поношение Твое, еже от безумного весь день, не забуди гласа молитвенник Твоих, гордыня ненавидящих Тя взыди выну. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Исповемыся Тебе, Боже, исповемыся Тебе, и призовем имя Твое, повем вся чудеса Твоя, егда приму время, аз правоты воссужду, растаяся земля и все живущие на ней, аз утвердих столпы я, рек беззаконующим не беззаконуйте, и согрешающим не возносите рога, не возвязайте на высоту рога вашего, и не глаголите на Бога неправду, яку ниже от исход, ниже от запад, ниже от пустых гор, яко Бог судья есть, сего смиряет и сего возносит, яко чаша в руце Господни, вина нерастворена и спон растворения, и уклони от сия в сию. Обачи дрожди его не истощися, и спеют все грешные земли, аж же возрадуюся в век, воспою Богу Иаковлю, и вся роги грешных сломлю, и вознесется рог праведного. Ведом в Иудее Бог во Израиле веле имя Его, и бысь в мире место Его и жилище Его в Сионе, там осокруши крепости луков, оружие и меч и брань, просвещайши, ты дивно от гор вечных, сметошися в сине разумнее сердцем, уснуша сном своим, и ничтоже обретоша все мужи и богатства в руках своих, от запрещения Твоего Божия Яковль, воздремаша вседший на кони, ты страшен еси, и кто противостанет тебе, отто ли гнев твой? С небесе слышан, сотворил еси суд, земля убояся и умолча, внегда восстати на суд Богу, спасти вся кроткие земли, яко помышление человеческое исповедца тебе, и останок помышления празднует ти, помолитесь и воздадите Господи ви Богу нашему, все ижи окрест Его принесут дары страшному и отъемлющему духе князей, страшному паче царей земных. Гласом моим ко Господу возвах, гласом моим Богу и внят ми, в день скорби моя Бога взысках рукама моима, нощью пред Ним и не прельщен бых, отвержися, утешитеся, душа моя, помянух Бога и возвеселихся, поглумлякся и малодушествовавши дух мой, предвористи стражбы очи мои сметохся и не глаголах, помысли дни первые, и лето вечное помянух и поучахся, ночью сердце моим глумлякся и тужаши дух мой, еда вовеки отринет Господь и не приложит благоволить и паки, или до конца милость свою отсечет, сконча глагол от рода в род, еда забудет ущедрить и Бог, или удержит во гневе своем щедроты своя, и рех, ныне ночах, сия измена десницы Вышнего, помяну дела Господня, яко помяну от начала чудеса Твоя, и поучуся во всех делях Твоих, и в начинаниях Твоих поглумлюся. Боже, во святем путь Твой, кто Бог вели, яко Бог наш, Ты си Бог, творяй чудеса, сказал еси в людях силу Твою, избавил еси мышцею Твои, люди Твоя, сыны Иаковли и Иосифовы, видишь отя воды Боже, видишь отя воды и убояшася, смятошася бездны, множество шума вод, глаз даша облацы, ибо стрелы Твоя приходят, глаз грома Твоего в колеси, осветиша молния Твоя вселенную, подвижися и трепетна бы земля, в море путие Твои, и стези Твоя в водах многих, и следы Твои не познаются. Наставил еси, яко овцы люди Твоя, рукою Моїсеєвою і Ааронію. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во веки віков. Амінь. Алілуя, алілуя, алілуя, слава Тебе, Боже! Алілуя, алілуя, алілуя, слава Тебе, Боже! Алілуя, алілуя, алілуя, слава Тебе, Боже! Святий Божий, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас! Святий Божий, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас! Святий Божий, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас! Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині, і присно, і во веки віков. Амінь. Пресвятая Троице, помилуй нас! Господи, очисти грехи наши! Владыка, прости беззаконие наше! Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Страшного дня пришествия Твоего ужасаюся, Христе, и неумытного судилища бояйся, Господи, ужасаюся и трепещу, яко и мы множество согрешений, но прежде конца, яко милости в Бог, обрати и спаси мя, спаси мой многомилостиве. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, егда престоле на суд поставятся, Господи, и судилищу Твоему предстанут человецы, не предпочтется царь воина, не преимуществит владыка раба, киждабо от своих дел, или прославится, или постыдится. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Великих дарований, чистая Дева Богоматерь, Ты сподобилась еси, яко родилась и плотью, единого от Троицы, Христа Жизнодавца, во спасение душ наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, в милости богатый и в щедротах непостижимый, едини по естеству безгрешен, и нас ради кроме греха быв человек, услышав частей болезненное мое сие моление, яко нищ и убог есть модел благих, и сердце мое сметесье внутри мене, Ты бо весь и вышний царю, Господи небесе и земли, яко всю мою юность во гресех и ждих, и вслед похотей плоти моей ходив, весь смех демонам бых, весь дьяволу последовав, вынув темени и сластей валяйся, омрачився по помышлениям от младенства, даже и до ныне. Никогда же восхотех сотворить и волю Твою святую, но весь от наветующих мя страстей пленився, смех и поругание демонов бых, никак уже во уме помышляей, яко нестерпивый гнев, еже на грешники прещения Твоего и лежащую гиену огненную, яко же отсюда во отчаяние впады, и никак уже в чувстве обращения быв, пуст и наг, еже от Твоей дружбы бых, кибо вид греха не соделах, кое дело демонское не содеях, кое деяние студное и блудное, не с преимуществом и чаянием совершив, ум воспоминаньми плотскими осквернив, тело смешеньми околях, дух со сложением осквернив, всяк ут окаянные моей плоти, служите и работайте грехом возлюбив, и кто прочее не возрыдает мя окаянного, кто не восплачет мя осужденного, аз бо един, владыка, ярость твою прогневав, аз един, гнев твой на мя разжигов, аз един, лукавое пред Тобою сотворих, превошед и препобедив вся от века грешники, несравненно погрешивый и непрощенно, но понеже многомилостивый, благоутробный еси человеколюбче, и ожидающий человеческого обращения, все я свергаю себе предстрашное и нестерпимое Твое судище, и як уже причистым Твоим ногам касаяся, из глубины души взываю Ти, очисти, Господи, прости благопременителю, помилуй немощь мою, преклонися недоумению моему, вонми моленью моему, и слез моих не примолчи. Прими мя кающегося и заблудшего обрати, обращающегося обыми и молящегося прости. Небо положилось и покаяние праведным, не положилось и прощение несогрешающим, но положилось и покаяние мне грешному. В них же, в негодование Твое содея, нак и обнажен пред Тобою предстаю, сердцеведчи Господи, исповедай моя грехи. Небо могу воззреть и видите высоту небесную от тяжести грехов моих с лица ем. Просвети, уба очи сердца моего, и дажди мне умиление к покаянию и сокрушение сердца ко исправлению, да со благою надеждею и истинным уверением к тамошнему миру пойду, хваля и благословя, выну все святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.